Глава 24, часть 3. Германская армия могла штурмовать Ленинград только с юга. А тут на узком фронте держали оборону Невская оперативная группа и три армии – 8-я, 42-я, 55-я. Непосредственные подступы к Ленинграду прикрывали 6 укрепленных районов – 3 морских – Кронштадтский, Ижорский и Лужский, и 3 сухопутных – Карельский, Красногвардейский и Слуцко-Колинский. Оборона каждой армии опиралась на мощный укрепленный район. Помимо этого, силами армии и флота строился Невский укрепленный район. Подходы к городу простреливались перекрестным огнем орудий огромной мощи с различных направлений. Каждая батарея, каждый форт, укрепленный район и морская крепость имели почти неисчерпаемый запас снарядов. Береговая оборона Балтийского флота имела 124 береговых батареи, на вооружении которых было 253 орудия калибром от 100 до 406 мм и 60 орудий калибром 45 и 76 мм. Литературный источник. Краснознаменный Балтийский флот в битве за Ленинград. 1973 год, страница 8. Кроме береговых батарей и фортов, в районе Ленинграда было сосредоточено весьма внушительное количество морских орудий на железнодорожных транспортерах, находившихся в бетонных укрытиях. Вокруг Ленинграда разветвленная сеть железных дорог. Орудия на железнодорожных транспортерах могли совершать маневр и вести огонь с заранее подготовленных и укрытых огневых позиций, затем быстро их покидать. В районе Ленинграда была сосредоточена самая мощная в мире группировка тяжелой береговой артиллерии. А тут еще и весь Балтийский флот. Если загнать линкор, крейсер или эсминец на мель, то станет он непотопляемым броневым бастионом с мощной артиллерией. Противовоздушная оборона Ленинграда была в несколько раз мощнее противовоздушной обороны Берлина. Один только Балтийский флот имел 91 зенитную батарею. Общее число зенитных орудий – 352. Это не считая зенитного огня кораблей. Кроме этого, в Ленинграде находился второй корпус ПВО. Вдобавок ко всему, зенитные средства армии, дивизий, бригад и полков. Небо над городом охраняли ВВС Ленинградского фронта, 7-й истребительный авиационный корпус ПВО и ВВС Балтийского флота. Войск в Ленинграде было так много, что город пришлось разгружать. Только в октябре 1941 года из Ленинграда через Ладожское озеро в район Тихвина были переброшены 44-я и 191-я стрелковые дивизии и 6-я бригада морской пехоты. Литературный источник. ИВО ВСС, 1941 год, 1945 год, том 2, страница 213. Есть сведения, что в том же месяце из Ленинграда были выведены еще 2 стрелковые дивизии. До этого на Карельский фронт из Ленинграда была переброшена 3-я отдельная морская бригада. Помимо армейских соединений, в городе находилась мощная группировка войск НКВД. Кроме того, Балтийский флот стоял на якорях без всякой перспективы выхода в море в обозримом будущем. Потому кроме корабельных артиллеристов и зенитчиков, остальным матросам делать было нечего. Цитата. «Более 125 тысяч моряков-балтийцев были сняты с кораблей и переданы на усиление армии». Литературный источник. Кузнецов. «На флотах боевая тревога». 1971 год, страница 73. Если бы матросов не бросали в безумные контратаки, к которым они были совершенно не готовы, а поставили бы в оборону, где опыта не требуется, то они могли бы удержать Ленинград собственными силами, даже без участия 4 общевойсковых армий. В 1941 году Ленинград был самым укрепленным городом мира. Центр обороны – Петропавловская крепость. Кто в ней бывал, подтвердит. Посади в нее полк НКВД с пулеметами и не взять ту крепость никаким штурмом. Никогда. А вокруг крепости – огромный город с крепкими кирпичными и каменными домами, с множеством монументальных, поставленных на века зданий. Попробуйте штурмовать Адмиралтейство, Смольный или Кресты. В Ленинграде заводы, тюрьмы, казармы, вокзалы. Оборонять их легко. Штурмовать трудно. Интенсивные работы по подготовке города к обороне, по усилению и развитию укрепленных районов вокруг него начались уже 27 июня 1941 года. Цитата. «В июле и августе 1941 года В работах по возведению укреплений вокруг Ленинграда ежедневно участвовало до 500 тысяч человек. Литературный источник. История Великой Отечественной войны Советского Союза, 41-45 год, том 2, страница 80. Населенные пункты на ближайших подступах к Ленинграду, дороги, улицы, города были пересечены окопами, рвами, щелями, опутаны колючей проволокой, прикрыты ежами, надолбами, рогатками. Литературный источник. История Великой Отечественной войны Советского Союза. Том 2, страница 86. Цитата. Было отрыто 700 километров противотанковых рвов, создано более 300 километров лесных завалов, установлено 635 километров проволочных заграждений, построено 5000 дотов и дзотов. Кроме того, в самом городе было сооружено более 4000 укрепленных огневых точек, проделано в каменных зданиях 17 тысяч амбразур, построено 25 километров баррикад. Литературный источник. История Великой Отечественной войны Советского Союза. Том 2, страница 216. И не надо представлять себе баррикаду в виде наваленных кучей шкафов и кроватей. Баррикады Ленинграда возводились под руководством выдающихся фортификаторов по всем правилам инженерного искусства. Они представляли собой несколько рядов стальных ежей, сваренных из кусков рельсов и оплетенных колючей проволокой. За этими препятствиями поперек всей улицы возводилась стена из мешков с песком. Толщина стены до 3 метров, высота до 4. В стене из мешков с песком устраивались амбразуры для стрельбы из винтовок и пулеметов. Огневая точка позади стены, в свою очередь, со всех сторон огораживалась непробиваемой для пуль и осколков стеной и перекрывалась бетонными плитами или рельсами. Когда мы говорим о долговременных оборонительных сооружениях, то и тут надо иметь в виду, что были они необычными. Надо помнить, что Ленинград – это город, в котором и цари, и коммунисты строили линкоры, крейсера, миноносцы. На заводах Ленинграда находились огромные запасы броневых плит толщиной от 12 до 406 мм. Строительство кораблей было остановлено уже в июне, но заводы продолжали работать. Броневая сталь была пущена на производство танков, бронепоездов и броневых деталей фортификационных сооружений. Цитата. К 13 сентября было сделано и установлено в укрепленных районах и в самом городе около 400 броневых и железобетонных огневых точек для орудий всех калибров и до 650 огневых точек для пулеметов, а также 24 тысячи железобетонных пирамидальных надолб весом от 500 кг до 3 тонн. Литературный источник. История Великой Отечественной войны Советского Союза. Том 2, страница 85. Читая эти строки, нужно не забывать, что броневые огневые точки во многих случаях вооружались корабельными пушками и защищались броневыми деталями, которые невозможно сокрушить средствами сухопутных войск. В Ленинграде летом 41 года находился единственный в мире завод по производству тяжелых танков. Во второй половине 41 года в городе было построено 713 танков, в основном КВ. Уйти на другие фронты эти танки не могли, потому их использовали при обороне города. А в Германии и во всем остальном мире не было тогда ни одного подобного танка. За тот же период было выпущено 480 бронемашин и 58 бронепоездов. Литературный источник. История Великой Отечественной войны Советского Союза, том 2, страница 216. Можно ли себе представить 58 бронепоездов, курсирующих в городе и вокруг него? И опять же, не забудем, что на вооружение бронепоездов пошли флотские пушки, заготовленные до войны для строящихся кораблей. С завода Ленинграда за вторую половину 41 года произвели 3,2 миллиона снарядов. Литературный источник. Генерал-полковник артиллерии Волкотрубенко. Военно-исторический журнал, 1984 год, номер 1, страница 91. Это означает, что было произведено по десятку снарядов на каждого германского солдата, которые блокировали город, не считая тех снарядов, которые были запасены до войны. Оружия в Ленинграде было так много, что его пришлось вывозить. В ноябре 41 года из блокадного Ленинграда было отправлено в Москву 431 орудие, 926 минометов и 40 тысяч 76-миллиметровых бронебойных снарядов. Литературный источник. Генерал-полковник артиллерии Волкотрубенко. Военно-исторический журнал. 1984 год, номер 1, страница 91. В это надо вникнуть. Из одного только Ленинграда в одну только Москву в одном только ноябре 41 года отправлено бронебойных снарядов столько, что приходилось больше, чем по десятку на каждый германский танк, действующий на всем советско-германском фронте от Белого моря до Черного. А вывоз оружия и боеприпасов из Ленинграда продолжался, оно было в избытке и переизбытке, заводы давали всю новую продукцию.